Келли подошел к Лео еще ближе. «Шут? Надо ли считать это грубым оскорблением его чести и достоинства? Если судить по тому, как он равнодушно это воспринял, то нет. Но если оценить подлинный смысл слова и недоброжелательный тон, каким оно было произнесено, то, безусловно, да, я должен что-то сделать», — в смятении подумал он. «Скажем, дать ему пощечину». Нельзя было терять ни секунды. Лео был рядом, в шаге от него. Он стоял возле окна, прислонившись к бархатной гордине. Щека, по которой Микеле собирался ударить, была ярко освещена, широкая, мясистая, чисто выбритая, пухлая, так что наверняка не промахнешься, и на ней отпечатываются все 5 пальцев. «Итак, значит, я шут?» — бесцветным голосом сказал он, подойдя к Лео вплотную. «А ты не думаешь, что я могу обидеться?» «По мне так можешь обижаться», — небрежно улыбаясь, ответил Лео, не сводя, однако, глаз с Микеле. «Тогда получай!» Микеле вскинул руку, но Лео с поразительной быстротой схватил его за запястье и отбросил руку назад. Микеле даже не понял, каким образом оказался прижатым к окну. Лео крепко держал его за запястье. Карло и Мария Грация в сильнейшем волнении вскочили с своих мест и подбежали к ним. «Ах, ты хотел дать мне пощечину?» Невозмутимо, с едкой насмешкой, произнес наконец Лео. «Но ты ошибся, мой милый. Еще не родился тот, кому бы это удалось!» Он говорил внешне спокойно, крепко сжав зубы. «Что случилось? Как? Почему?» Воскликнула, стоявшая за спиной у Лео, Мария Грация. «Сам Микеле, прижатый к окну, чувствовал себя весьма неуютно. Его поразила даже не молниеносная реакция Лео, а сила и уверенность этого человека, его элегантность, темно-коричневый двубортный пиджак, плотно облегавший тело, белоснежная рубашка, свежий крахмальный льняной воротничок, голландский в желтую полоску галстук, повязанный со скромным изяществом и небрежно змеившийся по разрезу жилета. Все это Мигель успел заметить в какие-то мгновения. Он поднял глаза и сказал Лео: «Пусти». «Нет, дорогой мой», — ответил Лео, — «нет, не пущу. У меня к тебе долгий разговор». Но тут вмешались Карло и Мария Грация. «Отпустите его, миру мечи», — сказала Карла, положив брату руку на плечо и глядя на Лео. «Разве нельзя побеседовать с Микеле спокойно, мирно?» Лео разжал пальцы и отошел от окна. «Я только хотел объяснить твоему брату, — сухо сказал Лео, — что пора бы ему и поумнеть. Не говоря уже о том, что подобные выходки недопустимы, не думаю, что это лучший способ прийти к дружескому соглашению». «Вы 1000 раз правы», — поспешно, с заискивающей улыбкой, подтвердила Мария Грация. «Не обращайте на Микеле внимания, он сам не знает, что делает». «А ты знаешь», — подумал Микеле, глядя на нее. «Зачем же ты втянула меня в свои дела?» — сказал он, подойдя к матери. «Поэтому», — продолжала Мария Грация, оставив без ответа замечание сына, — «о Вилле надо говорить со мной». «Ах так?» — воскликнул Лео, глядя на растерянные лица Карлы, Микеле и Мария Грации. — «Ну, хорошо. Вот мои последние условия. Запомните их раз и навсегда. Я оставляю за вами виллу до тех пор, пока вы подыщете другой дом. И еще я дам вам определенную сумму, скажем, 30 000 лир». «30 000?» — повторила Мария Грация, широко раскрыв глаза. «Всего?» «Попробуйте понять», — сказал Лео. «Вот вы, сеньоры, утверждаете, что вилла стоит больше, чем вы получили в долг. Я уверен в обратном. Но чтобы доказать свое дружеское расположение, даю вам дополнительно 30 000 лир. Ну, допустим, за ремонт, который вы недавно произвели. Словом, за все работы, которые выполнены за последнее время». «Да, но вилла стоит больше, миру мечи», — настаивала Мария Грация. «Куда больше?» — умоляюще повторила она. «В таком случае я вам вот что посоветую», — холодно ответил Лео. «Продайте ее кому-нибудь другому. Вы не только не получите 30 000 лир, но даже долг не сможете заплатить. Начнем с